Глава 6. Я встал с кровати, надел шлепанцы и потопал в указанном направлении. Шел с тревожным чувством, не ожидая ничего хорошего. Методы воспитания в батальоне еще те. Не удивлюсь, если мне сейчас зарядят несколько раз по морде и под дых. Дать сдачи? Я бы с удовольствием. Только кураж, с которым я месил тюремщиков, исчез и больше не приходил, а без него мои физические кондиции оставляли желать лучшего. Обычный задохлик, отпинать которого сможет практически любой, не говоря о звероподобном ефрейторе Санникове. Ему достаточно ткнуть в меня пальцем, и я сразу приземлюсь на пятую точку. Да и конфликтовать со старшими по званию тут, мягко говоря, не принято. Не только не поймут, превратят жизнь в филиал одного всем известного учреждения из загробного мира. Так что я очень старался не лезть на рожон и давить в себе то и дело вспыхивающий внутренний протест. Пока что у меня хватало здравомыслия и соображалки понять, что ни к чему хорошему борьба за собственные права не приведет. Это не дом. Тут нет отца и матери, здесь армия, а ты в ней всего-навсего винтик. Борьба с такой системой заранее обречена на проигрыш. Почему все так хреново-то, а? Начал в новом мире не то чтобы с нуля, а с какой-то отрицательной величины. Бонус в виде аристократического происхождения вообще мимо пролетел. Я теперь больше не дворянин, обычный зэк, который ищет способ как можно быстрее оказаться на свободе, выбрав для этого такой вот экзотический вариант с батальоном смерти. Толкнул высокую деревянную дверь, выкрашенную в белый цвет, и оказался в большом спортивном зале. Основную часть занимало игровое поле, которое при желании становилось баскетбольным, футбольным или волейбольным. Тут тебе и кольца, и ворота в углу, и пока сложенная сетка. По периметру пущена шведская стенка, стопочкой сложены маты. За полем боксерский ринг, с десяток подвешенных к потолку боксерских груш, три стола для настольного тенниса и качалка, причем довольно неплохо оборудованная. По количеству тренажеров она мало чем уступала спортзалу, куда я ходил в прошлом. Там меня ждала одинокая фигура Санникова. «Господин ефрейтор, рекрут Ланской прибыл по вашему приказанию», — доложил я. «Вольно, рекрут». Санников переоделся в спортивный костюм с большим имперским гербом на спине. Обут он был в дутые кроссовки. Я расслабил одну ногу. «Ты слабак, Ланской», — заговорил ефрейтор. «Висел на турнике, как сосиска, и дергал ногами. Заруби себе на носу. Слабаков в армии не любят. Из-за них страдает все подразделение. Здесь любой зачет по слабейшему. Будешь лажать, потянешь взвод вниз. Из-за тебя станут страдать остальные. Догадываешься, как они будут вымещать на тебе свою злость?» «Так точно, догадываюсь. Тут не надо быть Вангой, чтобы предсказать. Станут всячески терроризировать, избивать и превращать в изгоя чмошника, которого лишний раз пнуть или напрячь не грех. Таковы законы мужского общества». «Молодец, что догадываешься, только этого мало. Мне слабаки не нужны, поэтому каждый день после отбоя будешь приходить сюда, в спортзал, для дополнительных занятий. Даже если у тебя руки-ноги отваливаются, тащишь сюда свою задницу и делаешь то, что я прикажу. В конце концов, это и в твоих интересах. Усек, рекрут?» «Так точно». Я удивился, что сейчас ефрейтор общался со мной совершенно иначе, на вполне нормальном, близком к литературному русском языке, без всяких матов. И бить, похоже, меня не собирались. Санников сейчас больше смахивал на обычного тренера, а не на вурдалака, каким он был еще час назад. «Переобувайся!» Кивнул он в сторону пары прорезиненных кед, заранее принесенных с собой. Я скинул шлепки, натянул на босые ноги кеды. «Для начала разминка. 5 минут бега в среднем темпе. На старт, внимание, марш!» Я потрусил вдоль спортзала. За день, конечно, умаялся, но кое-какие силы пока остались, так что на бег меня точно хватило. После разминки начались подходы к тренажерам, стоит отметить, довольно грамотные. В фитнес-центре Санникову, как персональному тренеру, цены б не было. Я снова удивился перемене в его поведении. Никаких криков, матов, спокойный деловитый тон, сразу настраивающий на нужный лад. Меня даже охватила ностальгия по прошлому. После тренажеров меня отправили делать кардио, а затем, убедившись, что я выжат как лимон, Санников довольно хмыкнул и отпустил в душевую. «На сегодня достаточно, рекрут». «Господин ефрейтор, разрешите спросить?» «Спрашивай». «Нас много гоняют, мы тратим много сил, но почему нас так плохо кормят?» Ефрейтор усмехнулся. «Была в античности такая палка для рабов. Называлась стимулом. Если кто-то плохо работал или ленился, получал стимулом по хребту. Так вот, для вас, рекрутов, хорошая жратва, которую получают нормальные солдаты, и есть тот самый стимул, ради которого вы скоро из кожи лезть будете. Что касается самой пищи, поверь, в ней выданы все нужные вам калории. Просто вы еще не поняли. На выходах порой приходится жрать любую дрянь, что шевелится, и воротите свой нос. Я доступно объяснил. Ланской. Так точно. Все, иди мойся. Подъем в 6 утра. Увижу, что клюешь носом во время занятий. Дам по морде. В душевой, о счастье, текла не только холодная, но и теплая вода. Стоять под ее струйками было настоящим блаженством. Хорошенько намывшись и обтеревшись полотенцем досуха, я вернулся на койку и сразу захрапел. «Рота! Подъем!» Крик дневального был способен мертвого поднять из могилы. Я подскочил. Казалось, на теле не осталось ни одного живого места, болела каждая мышца. Любое движение доставляло муку. Но приходилось перебарывать себя и спешить. На взлетке уже стоял, поглядывая на циферблат часов санников. Нам же предстояло одеться и построиться за объявленный накануне норматив 40 секунд. Люди вокруг мельтешили перед глазами, толкались и мешали друг другу. Самый первый оказался на взлетке минуты через полторы. Когда отделение построилось, Санников покачал головой. «Да вы охренели, рекруты! Я ждал целых 3 минуты! 3! Вашу мать, минуты! Долбанные улитки, и то быстрее вас! Отбой! Время пошло!» Теперь предстояло отбиться за то же время. И снова пошла все та же далеко не веселая кутерьма. «Охренеть!» — только и сказал ефрейтор. «Вы, мля, издеваетесь, что ли? А ну, подъем, развезяи!» Таким макаром нас гоняли 20 раз, пока результат не показался Санникову более-менее удовлетворительным. «Ладно, раздолбаи, придется вас перед отбоем дрючить и дрючить!» Началась утренняя зарядка. Голые по пояс мы намотали несколько кругов по военному городку. Вчера я не успел ничего толком рассмотреть, все сливалось в одно серое и унылое зрелище. Сегодня же на бегу я то и дело бросал взгляды по сторонам, пытаясь понять, куда же меня занесло. Все здания были выстроены в классическом стиле и украшены колоннами, портиками, балконами и даже лепниной. От них веяло строгой архитектурной красотой, передававшей возвышенный имперский дух. Даже казармы казались произведением искусства, а штаб вообще походил на Эрмитаж. Только вместо гранитных плит вокруг него лежало асфальтовое покрытие. А вот беговые дорожки были посыпаны красной гранитной крошкой, совсем как в питерских парках. Кстати, о парках, но на сей раз технических. Путь лежал вдоль одного из них. Краем глаза я увидел 3 бронемашины, выкрашенные в защитный цвет, контурами, напоминающие БМП из моего мира. Возле них уже возились люди. Какие-то склады за колючей проволокой ходят часовой, причем все по-серьезному. Каска и броник на лицо, за спиной автомат неизвестной конструкции, ничего общего с калашом, с примкнутым штык-ножом. Солнце еще только взошло, на улице было прохладно, но наши полуголые тела быстро покрывались потом и начинали блестеть в лучах рассвета. Часть давно уже проснулась. На пути нам то и дело встречались солдаты. Кто-то, подобно нам, совершал пробежку, кто-то вертелся на турниках и крутил солнышко. Человек 10 выполняли приемы рукопашного боя, что-то вроде боевого самбо. То и дело попадались офицеры, спешившие на службу. Каждый раз, завидев такого, мы переходили на строевой шаг. После бега нас выстроили на плацу, где под командованием Санникова мы стали выполнять комплекс упражнений утренней зарядки. Ничего необычного. Вполне стандартные махи руками и ногами, приседания и прочее в том же духе. Я с удивлением ощутил, как проходит боль и усталость после вчерашнего, как тело наполняется энергией. Туман, стоявший в голове сразу после подъема, прояснился. После физзарядки и умывания нас повели на завтрак. Не знаю, то ли я оказался таким голодным, то ли еду на сей раз приготовили нормально. Однако гречневую кашу с тушенкой, 2 куска хлеба с кругляшами сливочного масла и стакан кофе, разбавленного молоком, я проглотил в 1 присест. И пусть не до конца наелся, все равно тут же почувствовал себя человеком. Особо разъедаться не дали, быстро выгнали из столовой на улицу. Началось воинское таинство под названием «развод». Ничего из ряда вон выходящего там не произошло, но зато я впервые увидел комбата Варянского, которого за глаза бойцы звали варваром. Он действительно походил на древнего викинга. Такой же светловолосый, мощный, высокий. Ему бы бороду отрастить, да переодеть в кольчугу и нахлобучить на голову рогатый шлем. Да, я в курсе, что на самом деле викинги их практически не носили, но стереотипы есть стереотипы. И смело можно срисовывать с него скандинавского бога Одина. Новобранцы его интересовали меньше всего. К нам он даже не подошел, просто выслушал рапорт взводного. Распорядок дня не блистал разнообразием. Теоретические занятия чередовались с физподготовкой. Интересно, когда нас допустят к оружию? Одно дело, когда тебе в башку вдалбливают всевозможные инструкции, и совсем другое, когда в твоих руках появляется оно. Именно так, с большой буквы.